Глава 25. Рутина шифровальщика. Склеивание секретных карт оказалось тем еще геморроем. Пока я набрал нужные буквы полотен из свернутых рулонов, где все было в разнобой, потому что секретчику было лень складывать их по своим местам. Еще кучу времени ушло на то, чтобы их в нужном порядке по цифровым квадратам разложить. Пока лишние углы и окантовку карт ножницами посрезал, естественно, получилось криво и не везде правильно. Тьфу! Ну а как иначе? Что я должен сходу в картографа переквалифицироваться без права на ошибку? Да я с подобным процессом ранее вообще и не сталкивался даже. В 2010-х годах 21 века моей прошлой жизни от этого уже начали отходить, печатая готовые карты нужного масштаба на плоттерах. А потом и вовсе карты ушли на экраны планшетов, мониторов и даже проекторов. К тому же помещение для работы было слишком маленькое. Вся карта сотка поместилась с большим трудом, даже стороны кое-где подгибал. 200-ю клеить удобно, 500-ку вообще без проблем. А вот как быть с полтинником, оставалось загадкой. Само собой, карта нужна была не одна, но меня этот момент, к счастью, обошел стороной. Пока клеил, мне пришлось чуть ли не как сайгаку скакать по углам, проверяя, все ли я правильно сделал. Даже берцы снял, чтобы грязных следов на карте не оставлять. Дырявые носки, духота, дождь и грязь снаружи. Ну, не условие, а сказка. Молодец, Макс. Хотел же отдохнуть от боевых операций. Вот, отдыхай, на здоровье. К требуемому результату я пришел не сразу. Штук 5 квадратов ушло в мусорку, потому как отпечатки подошв совершенно не вписывались в условные знаки и обозначения. Еще неправильная раскладка, иногда по собственной невнимательности, вылившийся клей, порванные листы. Тьфу! Вот же у людей терпение, а? Да и имеющийся в секретке силикатный клей оказался далеко не самым лучшим для этого дела. Слишком жидкий. Бумага при контакте с ним быстро размокала, разрывалась со всеми вытекающими. Нормальный клей-карандаш, к какому все привыкли, был бы куда эффективнее, но их не было ни в продаже, ни тем более в обиходе воинских частей. Конечно, то, что попало сюда через обмен с местными таджиками китайского производства, использовать было можно, но имеющийся в канцелярии блок почти закончился, и толку от него было немного. Орудуя над картой, я ругался, как матерый сапожник. Кривые ножницы — это вообще нонсенс, как тот пулемет черепа из 9-й роты. Хорошо, хоть можно было работать в отдельном помещении, где через меня никто из поставщиков не спотыкался. Стреляю я хорошо, тактически и стратегически мыслю тоже, а вот склеящий карт из меня, ну, просто хреновый. Монотонная работа такого характера, грязные липкие руки и горы бумажных обрезков доводили меня чуть ли не до невроза. А когда после 3 часов работ входная дверь чуть приоткрылась и внутрь заглянул майор Сергеев, у него чуть уши не завяли от моих волшебных слов. «Кромов, прям весь в работе. Ну, смотрю, вроде получается». «В общих чертах», — хмуро пробурчал я, потирая перемазанные в несколько слоев клея руки. «Мерзкое ощущение». «Ну-ну, это временное решение. Опыт всегда опыт. Прапорщики обычно таким не занимаются, но обстоятельства сложились. Секретчик наш в лазарет жесткой диареи вчера вечером свалился. Вот тебе, как самому свободному, и перепала задача». И это действительно так. Сегодня входящие и исходящие участки на посту СПС были загружены, а я, как помощник, бездействовал. Воскресенье же вроде как в Союзе выходной день, а потому и шифр телеграмм было немного меньше. «Товарищ майор, кому хоть я ее клею?» — — поинтересовался я. Тот заколебался, словно размышляя, говорить мне или нет. «Начальнику разведки. В курсе же, что у нас тут происходит?» Это был не вопрос, а скорее утверждение. Специальная оперативная группа контрразведки занимала дальнюю половину здания штаба, а начальник погранзаставы и остальные офицеры должны были обеспечить им все необходимое для качественного выполнения обязанностей. В том числе и рабочие карты, которые набирались и клеились уже на месте, здесь же в секретке, в зависимости от поставленных целей и района действий. Это уже потом начальник поста СПС мне по секрету сказал, что склейка и подготовка такой карты занимает часа 4, не больше. Я же возился все 10. Задолбался в край. Я молча кивнул, и через несколько секунд майор скрылся за дверью. В общем, работу над этой картой я закончил только к 11 вечера, сразу же приступив к регистрации. Гриф, по понятным причинам, был засекречен, хотя сама карта пока еще была пустой. Это нужно было каждую склейку пропечатать штампом для печати, занести номер в журнал. Она мялась, гнулась во все стороны, что выводило меня еще больше. Когда же я, наконец, вернулся обратно на пост, старший прапорщик Мышкин, начальник поста, только усмехнулся. «Ничего, Громов, привыкай. У нас тут разные задачи прилетают. Секретка никогда не справляется. Мы в помощь. Секретчика сейчас нет, вот и приходится отдуваться. Кстати, чтоб клей отмыть, много ума не нужно. Вон, в теплой воде с хозяйственным мылом минут 10 подержи, все само отвалится». Ужин с такими картами я, конечно же, пропустил. Благо, запасных пайков у нас было много, бери, не хочу. Подогрев банку говяжьей тушенки, я вскрыл ее, быстро подхватил куски мяса дежурной вилкой, сухарями впитал растопленный жир. Это вкусно и сытно, хотя ни разу не полезно. Уж для желудка точно. Заварил чаю с сахаром, вытащил плитку шоколада. Ее тут быть не должно, но кто-то отдельно подсуетился. Сгрыз еще пару сухарей. А после 11 завалился спать. Утром была моя смена. Сейчас отдувался Шмелев. Набивал на неудобной щелкающей клавиатуре исходяшку в Москву. Таким образом прошел месяц, стукнула середина декабря. Я хорошо набил руку при работе на шифровальной аппаратуре. Группа работала отдельно, в дальней части здания, но все входящие и исходящие были от них и в основном для них. Так-то держать на погранзаставе штат 8-го отделения, да еще и с постом связи, было не нужно, но тут все по инициативе и отдельной просьбе КГБ. Это нормально. Чем конкретно они тут занимались, вопрос достаточно интересный. И если бы не приходил дежурный и не заполнял бланки исходящих телег, мы бы и понятия не имели, чем они тут занимались. А так картина была как на ладони. Грубо говоря, они разрабатывали крупного полевого командира оппозиции, как раз в районе Ваханского коридора. Почему отдельно и почему контрразведка? Да потому что именно на этом участке духи тесно сотрудничали с союзниками из Китая и Пакистана, и это тревожило комитет. И сейчас, через коридор между тремя странами, где еще и Индия успела чуть-чуть отметиться, шли караваны с оружием, наркотиками и много чем еще. Обстановка тут была спокойной, но в последнее время менялась с каждым днем. Одной лишь изоляции перешейка афганской территории коридора оказалось недостаточно. Духи были хитрее и наглее. А их командир, некто Рашид Фахдлан, проявлял упорное коварство и удивительную тактичность, совершая налеты на приграничные посты. Ни дня не было, чтобы по советским бойцам не стреляли с афганской границы. Но все это были мелкие, одиночные огневые контакты, на которые реагировали сквозь пальцы. Да, несмотря на то, что за последние полгода чаша весов существенно качнулась в сторону Советского Союза, а американцы тихо отошли в сторону, поддержка у оппозиции все еще была высокой и крепкой. Как Европа, так и Пакистан с Китаем продолжали снабжать маджахедов оружием и боеприпасами. Отправляя и принимая шифротелеграммы, мы, конечно же, читали тексты, иначе это было просто невозможно. Ну, разве что с закрытыми глазами. По поступавшим сводкам становилось ясно, что около 70% всей территории Афганистана уже была под контролем советских войск. И с каждым днем позиции становились крепче, маджахедов поджимали к границам соседей. Сначала духи массово бросали свои районы сосредоточения, уходя вглубь гор, где их не могла достать артиллерия, да и эффективность применения авиации была под вопросом. Огрызались огнем, устраивали вылазки и нападения. Множество складов с ПЗРК «Стингер» были уничтожены авиацией, но это касалось только крупных скоплений. А мелкие, раскиданные по горам, оставались нетронутыми. Душманы не стеснялись их переносить с места на место и применять там, где им было удобно. Следы влияния Америки будут ощущаться еще годы. Впрочем, в моем времени было точно так же. Те переносные зенитно-ракетные комплексы, что духом поставляли Штаты, потом будут использовать против них же, только намного позже. Активно начавшаяся кампания советских войск по уничтожению оппозиции вновь начала вязнуть в партизанских позиционных войнах. Тактика ударить и убежать была очень удобной для духов. А вот нашим она стояла как кость в горле, особенно здесь, в Аханском коридоре. Тут, на границе Таджикской ССР и Афгана, были всего три крупные погранзаставы, у которых зона контроля оказалась достаточно широкой, и держать ее под этим самым контролем было сложно. Оперативная группа контрразведки КГБ была создана не просто так, а по причине того, что тот самый Рашид Фахдлан действовал нестандартно. Группировка росла, и удары становились все более ощутимыми и болезненными. Ощущалось влияние советской военной школы, и это заинтересовало контрразведку. Под командованием Рашида собралось около 150 человек, а места их дислокации были неизвестны. Группа контрразведки насчитывала 8 человек управления и еще 14 из числа спецназа. Конечно, это был не вымпел, но там собрались достаточно подготовленные ребята. Наверное, было бы логично засунуть меня именно туда, а не на пост СПС. Но почему-то командование, либо ГРУ, либо той же контрразведки, решило иначе. Ну и если вдуматься, то ничего хорошего из этого все равно бы не получилось, так как в этом случае группа получилась бы неслаженной. Я со своим уставом в чужой монастырь просто не вписался бы. Подготовка была разной, да и решаемые задачи были несколько другого характера. От такой группы больше вреда, чем пользы. И черт возьми, мне так-то тоже нужно было отдыхать, не все же время под пулями скакать и подставляться под чужих. Можно и в тихой обстановке клеить карты и работать с секретными телеграммами, принося пользу общему делу. Я в бой не рвался, пусть другие стреляют. За прошедшее время стало ясно, что специальная оперативная группа, эффективно работая с местными жителями, торговцами и иностранными представителями, а также опираясь на данные, полученные от советской разведки и правительственных сил Афганистана, медленно, но верно двигалась к цели. Окончание боевых действий, взятие под полный контроль всего Ваханского коридора и устранение Рашида Фахдлана и его людей. Лишившись командования, малоинициативные духи попросту разбегутся и вернутся домой. Штат поста СПС включал в себя троих старших специалистов поста специальной связи и начальника. Помимо нас со Шмелевым и старшего прапорщика Мышкина, здесь было еще два старших сержанта. Один — Воробьев, второй — Коровин. Оба опытные воины были выбраны и отозваны из крупного штаба, кажется, при Кандагаре. Одни из наиболее толковых шифровальщиков. Вернее, один шифровальщик, а второй — универсальный боец, который также мог работать и с кодировочной аппаратурой. Технику нам поставили одну из самых новых, но ничего похожего на Закат-2М я не увидел. Видимо, после того случая в апреле работы притормозили. В то время, пока один был на входящей-исходящем участке, второй занимался регистрацией и доведением поступивших телег к командованию. Один на подхвате на случай непредвиденного завала. Ну а четвертый отсыпался, поскольку дежурства были суточными, и по ночам работы тоже хватало. По крайней мере, два человека должны были находиться на посту, либо один специалист и начальник поста, либо два специалиста. Обработав за сутки 36 телеграмм, из которых 7 были срочными, я написал рапорт и собирался передать дежурство старшему сержанту Коровину. Шмелев, бывший на доведении, тоже сменился, но поскольку этой ночью он спал, то по-прежнему оставался на посту, заняв роль помощника. Если человек Мышкину не нужен, тот его отпускал. «Макс!» — позвал меня Воробьев. «Тут еще одна пришла! Срочная!» Подняв голову, я внимательно посмотрел на напарника. Тот держал в руках блокнот с отрывными листами и длинную желтоватую перфоленту, а рядом с ним стоял дежурный связист с журналом в руках. По-хорошему, ее должен был отработать я, поскольку пришла она до фактической передачи дежурства. Коровин всем своим видом показал, что мне ее расшифровывать, а уж доведение — ладно. «Сейчас», — кивнув, тяжко выдохнул я, выругавшись про себя. «На полчаса бы попозже я бы уже спал в кубрике». Меня ощутимо клонило в сон, так как бегать по горам с автоматом — это одно, а часами сидеть в тихом помещении, где монотонно гудела аппаратура, — совсем другое. Мозг сам себя подстегивал к отбою. Глаза чуть ли не посылали друг друга в разные стороны. Тем не менее, хлебнув остывшего кофе, отложив книгу приема и передачи дежурства, я вновь вернулся к машинке. Минут 8 ушло на расшифровку. Когда бланк оказался у меня в руках, и я увидел весь текст, то застыл от осознания сути телеги. Разведка спешно доносила, что в 5 километрах от нас собралась большая группа хорошо вооруженных душманов. Это само по себе плохой знак. А среди них был сам Рашид Фахдлан, и это означало, что грядет что-то действительно серьезное. «Твою мать!» — жестко выругался я, посмотрев на связиста. «Время отправки 5 утра. Сейчас 7:30. Какого черта?» «У нас непонятный обрыв был», — пожал плечами младший сержант с узла связи. «Как наладили, так и приняли. А что?» Ответить я не успел, так как внезапно раздался характерный свист падающей мины. А уже через 3 секунды совсем рядом с нашим зданием что-то оглушительно взорвалось. Выбило окна, поднялась густая рыжая пыль. Где-то вдалеке затрещали автоматы, запоздало завыла сирена тревоги. «Черт возьми! На заставу напали!»